Обратная дорога оказалась для контрразведчика не такой спокойной. Все едва не закончилось в самом Курске. Штабс-капитан наткнулся на патруль в нескольких шагах от дома Костромина на пути к вокзалу. Тяжелые винтовки так приятно оттягивали плечи двум рабочим, внушая неизведанное прежде чувство власти и собственной значимости, что не воспользоваться полученной возможностью не было никакой пролетарской мочи. Хотя бы проверить вещи у единственного на всю улицу мужика. Револьвер Турутин держал за спиной, у пояса, на крайний случай. Среди вещей ничего подозрительного не было, и он спокойно раскрыл мешок. Старший едва увидел буханку, глаза его жадно вспыхнули. Тщательно продуманная операция в одно мгновение оказалась под угрозой срыва. «Ты вот чего, мужичок!» Старший кинул взгляд по сторонам. Пустынный переулок проступал из темноты силуэтами безжизненных домов. Вдалеке маяком среди океана темных строений светилось здание вокзала. «Шагай, куда шагал, только без буханки. Да, Витек?» Обращение в свой адрес напарник воспринял как сигнал к действию и тут же скинул винтовку с плеча. «Ага, мужики не отступят», — пронеслось в голове Турутина. «Мало кто устоит, когда у вас в руках по винтовке, а перед вами уволень с целой буханкой хлеба. На улице пустее пустого, а в животе давно как на улице». Увидев, что сопротивляться приезжий не собирается, старший протянул оружие напарнику. Тот живо опустил свою винтовку прикладом к земле, подхватил оружие товарища, пристроил рядом. Шея у Витьки вытянулась. Приклеившись ногами к месту и рискуя потерять равновесие, он подался вперед. Рабочий нырнул жадными руками в мешок. Другой возможности могло не представиться. Дождавшись, когда обе руки рабочего окажутся внутри, штабс-капитан резко потянул за веревки, и мешок превратился в капкан. Одновременно он ногой ударил Витьку, который от неожиданности тут же грохнулся на землю, хотя и удержал в руке свою винтовку. Рабочий едва успел матюгнуться. Все дальнейшее произошло в доли секунды. Выхватив револьвер, штабс-капитан крепко прижал рабочего к себе и нажал на курок. В живом комке сцепленных тел звук выстрела был почти не слышен. Витька даже не понял, что произошло. Турутин расцепил объятия, отстранился. Глаза у рабочего застыли. Он заковылял ослабевшим телом в сторону, на секунду замер, с удивленным выражением лица упал на колени, ткнулся в землю и затих. Страх взорвался у Витьки где-то внутри, расширяя глаза, уродуя немым криком рот. Его правая рука все еще сжимала ремешок у цевья винтовки. Оружие волочилось по земле, приклад был обращен в сторону Турутина. Витька засучил ногами по осклизлой почве, попятился назад и закричал. Штабс-капитан схватил винтовку за приклад, без замаха протолкнул штык-нож вперед, и крик захлебнулся горячим металлом, ворвавшимся в горло. Через неделю Турутин докладывал начальнику контрразведки о результатах встречи с агентом. О вынужденном устранении патруля он умолчал. Думать об этом не хотелось. Не рискнул штабс-капитан посвящать своего начальника и в способ переправки документов. Зная цену хлеба в изголодавшихся прифронтовых городах, опытный агент Костромин не имел права совершить столь непростительную оплошность и делать тайник в буханке. Обиднее всего то, что и он, Турутин, далеко не новичок в контрразведке, тоже не обратил на это внимания. Имелась еще одна причина, по которой Турутин вообще не хотел упоминать о своем рассказе о встрече с патрулем. Этой причиной был он сам. За много лет войны штабс-капитан впервые признался себе, что невидимый панцирь, надежно уберегающий его психику от помешательства, во времена, когда приходилось убивать самому и видеть смерть вокруг, в одно мгновение развалился. Там, в Курске, недалеко от вокзала, развалился от Витькиного крика и его полных ужаса глаз. Разговор проходил в новом кабинете начальника контрразведки. Все три окна щедро сияли майским солнцем, которое, истосковавшись под толщей облаков за долгую хмурую зиму, теперь, освободившись от плотной опеки, играло легкомысленными бликами на гладких поверхностях мебели. В середине мая добровольческая армия Деникина передислоцировалась в район Новочеркасска и соединилась с частями полковника Дроздовского. Численность новоприбывших превышала 3000 человек. Люди были хорошо экипированы. Кроме сабель и штыков, в распоряжении армии оказались танки, пулеметы, аэропланы, артиллерия и значительное количество боеприпасов. К огромному удовольствию личного состава подтвердились слухи о госпитале и военном оркестре. В войсках царило приподнятое настроение, готовились ко второму кубанскому походу. «Неплохо», — энергично произнес Реснянкин, когда штабс-капитан закончил. «Обстоятельства складываются в нашу пользу и на фронте, и в тылу красных». Трутин уже знал, что наиболее сильная и авторитетная антибольшевистская структура «Союз защиты Родины и Свободы» готовит в Москве и провинциальных центрах империи масштабное вооруженное восстание. Осуществляя общее руководство в Рыбинске, Муроме и Костроме, вдохновитель движения Борис Савенков направил полковника Перхурова в Ярославль. Город приютил у себя штаб Ярославского военного округа, занимающийся формированием Красной армии на территории Северного Поволжья, что дало возможность практически легально переправить туда без малого 400 офицеров. В Ярославле вовсю и весьма успешно шла антибольшевистская пропаганда. С первым советским полком, единственным значительным соединением города, насчитывающим 600 штыков, и автоброневым дивизионом, уже была достигнута договоренность о нейтралитете, так что шансы на успех восстания были немалыми. «Вы не хотите назвать людям цель рейда?» — уточнил Турутин. «Нет уверенности, что информация не попадет к красным, поэтому лучше не на этом этапе. Шансы, штабс-капитан, шансы. Очень большие шансы на то, что задуманное удастся. Надеюсь, что и у эсеров все получится». Реснянкин смотрел на штабс-капитана, размышлял вслух. «Если объявить, что полк формируется для выполнения тактической задачи в тылу большевиков, люди решат, что речь идет о помощи восстанию. Это как раз то, что нам нужно. Убежден, когда можно будет сказать правду, то никто не разочаруется. А вы срочно подключаетесь к работе с Редьковым, штабс-капитан. За последние две недели клиентов у него прибавилось, дальше рисковать мы не можем». Речь шла о городском аптекаре. Благодаря сведениям, полученным в свое время из Москвы, стало известно, что этот человек является агентом красных. В условиях предстоящего похода большевистского шпиона следовало срочно обезвредить. До сих пор оставались невыясненными каналы связи и имеющаяся в его подчинении агентура. Аптекарь необъяснимым образом получал информацию и столь же волшебным образом переправлял ее в центр. В канун предстоящей операции полагаться на волю случая было бы преступно. Штабс-капитан щелкнул каблуками, опустил, поднял голову в уставном поклоне. «Владимир Константинович, я собираюсь к командующему. Прошу вас быть готовым доложить все детали операции Антону Ивановичу». Деникин смог принять начальника контрразведки только поздним вечером. Услышав, что стечение обстоятельств позволяет начать операцию по освобождению государя и его семьи, командующий вскинул голову и встал с кресла. «Говорите, Сергей Николаевич». Начальник контрразведки подошел к карте. «Сейчас я, наверное, могу сказать, что вопреки достигнутым договоренностям и обещаниям большевиков интернировать после добровольной сдачи оружия чешский корпус Дитерихса через Владивосток, красные приняли решение отправить всех в лагерь для военнопленных, а офицеров ближайшего окружения командующего и самого генерала расстрелять. Теперь, когда решены технические вопросы продвижения нашего полка по большевистским тылам, Дитерихс, по моему сигналу, начнет восстание. С его корпусом поднимутся казаки и офицерские части. Основные группировки красных находятся сейчас вокруг Екатеринбурга: Кыштым, Миасс, Троицк, Златоуст. Войска Дитерихста направятся туда, то есть южнее и западнее Челябинска, в противоположном Екатеринбургу направлении. В результате на юго-западе они будут продвигаться к границе империи, сужая коридор до начала хребта на севере, где военные действия невозможны, тем самым уменьшая протяженность фронта при возможном наступлении из центра, договорил Деникин, не спускавший глаз с района предполагаемых действий. Совершенно так, Антон Иванович. Направление этих ударов не может навести на мысль о готовящемся освобождении Романовых. Следующие направления – Надеждинск, Богословск и дальше, к северу от Челябинска. Таким образом, дорога на Кузино, Кунгур, Пермь будет открыта. Присоединится правительство Сибири к Дитерихсу или разработает свой план, для нас не имеет значения. Пока красные начнут подтягивать силы, полк пройдет по коридору до Екатеринбурга. Когда Луконин освободит государя, уже ничто не сможет ему помешать. Путь до Владивостока к союзникам свободен, — закончил Реснянкин, а затем добавил. Если бы в свое время государь не проявил мягкотелости, все могло бы быть иначе. Командующий укоризненно покачал головой. Никто и никогда не узнает, Сергей Николаевич, какие чувства боролись в его душе, душе монарха, отца и простого смертного. Мне рассказывал покойный Алексеев. Отрекшийся царь вернулся на несколько дней из Пскова в Могилев проститься с чинами ставки. При свидании с Михаилом Васильевичем государь посмотрел на него усталыми глазами и нерешительно сказал: «Я передумал. Прошу вас послать эту телеграмму в Петроград». На листке бумаги, который царь протянул Алексееву, было написано о согласии вступления на престол его сына Алексея. «Что?» — выговорил пораженный полковник. «Да-да». Деникин грустно улыбнулся, положил руку на плечо офицера. Алексеев унес телеграмму, но не послал. Было слишком поздно. В стране и армии уже объявили два манифеста. Дабы не смущать людские умы, Алексеев решил телеграмму никому не показывать. Так и держал ее в своем бумажнике, а мне передал только в мае прошлого года, оставляя верховное командование. Помолчали. «Сергей Николаевич, в 23:30 пригласите ко мне всех причастных к операции. Слушаюсь». В конце мая начальник контрразведки получил донесение из Екатеринбурга. В апреле княжны Ольга, Анастасия и Татьяна не приехали на Урал с Николаем, царицей и княжной Марией, а оставались в Тобольске из-за обострения болезни у цесаревича. Лишь теперь венценосная семья смогла воссоединиться. В донесении также указывалось место, где под неусыпным контролем большевиков содержатся Романовы. Им стал особняк, сданный чекистом в аренду предприимчивым отставным капитаном военно-инженерного корпуса Ипатьевым. К этому времени сформированный офицерский полк Новочеркасске ждал своего часа. Стихийное наступление, во время которого соединению предстояло оказаться в глубоком тылу красных, было обещано Костроминым 8 июня севернее Волчанского. Чтобы к назначенному сроку прибыть в район предполагаемых действий, 2 числа утром полк готовился выступить. О запланированном восстании чешского корпуса на Урале, об освобождении им Мариинска, Челябинска и Николаева Реснянкину доложили на 3-й день после отправления шифровки Дитерихсу. Все шло по плану, и полк выступил, чтобы занять исходную позицию. Деникину все реже и реже удавалось в течение дня навещать жену, которая ждала ребенка. Супруги жили в трех крохотных меблированных комнатах, на углу Аксакайской и Атаманской улиц. Жилье нашла Ксения Васильевна, переехав сюда из Киева. В этот раз Деникин еще с порога услышал голос Хоботова. С некоторых пор врач стал частым гостем в доме. Беременность у Ксении Васильевны протекала не слишком благополучно. Когда садились к столу, супруга появилась в дверях комнаты, держа обеими руками бутылку с вином. Со вчерашнего вечера в городе только разговоров, что про ушедший полк. Надо бы по русскому обычаю на добрый путь. Не то что спросила, не то сказала виновата. «Конечно», — кивнул Деникин, — «если только Виктор Калиныч тебе позволит». «В небольших дозах это даже на пользу», — кивнул Хоботов. Наполнили бокалы, поднялись, не сговариваясь. «Что ж», — главнокомандующий одернул мундир. «Представилось, как день за днем состав с офицерами будет продвигаться к цели, по изрытой окопами стране, разорванной на клочья злобой людей, ее населявших, в форме, снятой с убитых, которые воевали за ту же самую страну. Позволит ли Господь уберечь будущие поколения от несмываемого позора? Пусть им Бог поможет долг исполнить», — тихо проговорил Деникин, но никто из троих не спешил чокаться, и он добавил, «и страну от позора отвести». Едва выпили, Хоботов заторопился. Очередной раз предстояло справиться о лекарстве для Ксении Васильевны, хозяина аптеки, который день ждал оказии из Ростова. Удерживать доктора не стали. Ксения Васильевна успела лишь приготовить сверток с едой и сунуть его протестующему Хоботову. Аптека нашла себе пристанище на Троицкой площади, в здании, где раньше располагалась волосная судная касса. После окончательного освобождения город вспоминал забытый образ жизни, удовлетворяя нужды населения, которое еще с большим рвением устремилось искать шляпки, болеть, рожать, есть, пить и, по возможности, радоваться жизни. Вывеска с красным крестом на правой стороне гласила «Медикаменты из Швейцарии. Изготовление лекарств на заказ. Народные средства и целительные рецепты. Дипломированный фармацевт господин Редьков». Растревожив дверью колокольчик, Хоботов вошел внутрь. В небольшом помещении с прилавком, множеством стеклянных шкафов и устойчивым запахом медикаментов звук неизменного атрибута прежней жизни не оставил равнодушным никого из присутствующих. Посетительница и юноша-помощник с пробором на голове в обе стороны и с не по годам цепким взглядом, поздоровавшись, вернулись к своим делам. Сам же хозяин, расставляющий что-то на полках, поспешил навстречу. «Мое нижайшее Виктор Калиныч, рад вас видеть в добром здравии. Проходите, покорнейше прошу, душевно рад», — безумолку сыпал приветствиями хозяин. «Спасибо», — смущенно бормотал Хоботов. «Я, собственно, по поводу лекарства. Вы, помнится, обещали». «Да-да-да-да», — сокрушенно закачал головой Редьков. «Но неволен, ей-богу, неволен. Не знаю, что и думать. Не везутся? А самому как ехать? Времена-то военные. Я тут в справочниках порылся. Оказывается, заменить можно. Не изволите ли в конторку пройти? Обсудим-с». Редьков легко проскочил между узким прилавком и шкафом, распахнул перед Хоботовым дверь в служебное помещение, одновременно придерживая тяжелую портьеру. Внутри он прислушался к звукам, доносившимся из покинутого помещения, затем, повернувшись к доктору, сказал насмешливо: «Что вы стоите, как истукан, Хоботов? Садитесь». «Не приехало лекарство. Вы за свою беременную так переживаете, будто вы и есть счастливый папаша, а?» Редьков подмигнул. «Как вам не...» «Да ладно, ладно», — прикрикнул хозяин. «Принимайте успокоительное». Он прошел к столу, тяжело уселся. Доброжелательности на его лице больше не было. «Вы обещали письмо», — несмело выговорил Хоботов, воспользовавшись паузой. «От моих из Петербурга». «Нет больше Петербурга. Есть Петроград. Запомните». Хозяин встал, прошел в смежное помещение. Доктор услышал звук выдвигаемого ящика бюро, и скоро Редьков снова появился в конторке с конвертом в руке. Подошел к Хоботову, потряс им перед лицом доктора. «Односторонние у нас с вами договоренности, господин Эскулап. Люди шли через фронт, жизнью рисковали, а вы не можете узнать, куда и когда уходит полк. Информация — это мозаика, дорогуша. Ее надо собирать по крупицам, в разных углах, не брезгуя ничем и никем. Но вы не хотите быть внимательным. Отдам я вам конверт, а что останется мне? Ваши дочки с вашей женушкой в нашем Петрограде? Вы этого ждете, Хоботов? Подождите». Доктор опустился на стул, приспустил тугой угол галстука. «Я узнал. Мне кажется, это то, что вы хотели. Я скажу, но потом, после. Я могу надеяться, что моим близким не будет ничего угрожать». Аптекарь налил воды в стакан, подал Хоботову. «Обещаю». Доктор сделал несколько глотков, перевел дух. «Меня вызывали к генерал-квартирмейстеру вчера. У него заболел сын. Ветрянка, представьте себе. А мальчику уже 12 лет, и для такого возраста... К черту вашу ветрянку, про дело говорите. Да-да. К нему пришли со службы, с бумагами. Я случайно, дверь неплотно закрылась, и... Со вчерашнего дня сняли с довольствия 432 офицера из разных полков. Выдали усиленный паек на 2 недели». Редьков встрепенулся, пальнул вопросом. «Пешие, конные?» «Без лошадей. Время отправления, пункт назначения, цель?» «Этого я не знаю. Фамилия командира?» «Кажется, полковник Луконин». «Письмо. Я прошу вас». «Да не убежит ваше письмо!» — раздраженно крикнул Редьков. Он подошел к столу, швырнул конверт на стол, с тяжелым стуком прижал его ладонью. «Говорите, сняли с довольствия? Насколько этому можно верить?» «Можно». Хоботов не спускал глаз с конверта. «Сегодня я был у Деникиных. Ксения Васильевна предложила выпить за ушедший полк». «Так-так-так», — радостным пулеметом затрепетал аптекарь. «И мне показалось, Антон Иванович очень переживал». «В чем это выражалось?» «Перед тем, как выпить, он проникновенно говорил». «Что говорил конкретно?» Хоботов наморщил лоб от мучительного усилия. «Пусть, — говорит, — Господь им поможет долг исполнить и страну от позора спасти». «Да-да, именно так». Редьков одним пальцем метнул конверт по столу в сторону доктора. «Берите». Хоботов схватил послание, полез за письмом, но Редьков остановил его, накрыв торопливые руки доктора своими. «С лекарством этим нехорошо получается, знаете что?» Он озорно глянул Хоботову в глаза. «Мне самому заведение никак нельзя оставить, а вам не впервой. Поезжайте в Ростов, дорогуша. Адрес вы знаете, лекарства для вас найдут, а от меня, как обычно, весточку передадите. Прямо завтра. Чего тянуть? Дня за 3-4 обернетесь. Только без фокусов. Кто бы вас ни спросил, вы едете за лекарством по своей инициативе. Ясно? Тогда вашим близким ничего не будет угрожать. Слово большевика». Хоботов склонил голову. Прошло некоторое время, прежде чем он нашел в себе силы выпрямиться. «Хорошо», — еле слышно проговорил он, пряча конверт в карман. Эшелон с полком продвигался вперед. На станциях и узловых пунктах его пропускали при первой возможности. В разговорах с начальниками Луконин настаивал не очень рьяно, опасаясь излишним напором вызвать подозрения. Через неделю состав без задержек проследовал Железногорск. Но через 3 дня после отъезда Хоботова к той же цели начала свое движение и аптекарская весточка из Ростова. А спустя неделю Турутин вбежал в кабинет Реснянкина. В руке приговором белел сложенный лист бумаги, на лице ужас и растерянность. От доктора Хоботова. Сын хозяйки принес. Это была предсмертная записка. Доктор признавался в вынужденном предательстве, расковал его причины и просил прощения. свое решение воспользоваться ампулой с цианистым калием объяснял не страхом перед заслуженным наказанием, а единственной возможностью спасти семью. «Возьмите людей, Владимир Константинович». Голос полковника выдавал сильнейшее волнение. «Аптекаря сюда». Турутин рванулся к выходу, против воли застыл в дверях, обернулся, не удержавшись от вопроса. «Неужели мы не сможем предупредить Луконина?» Полковник выпрямился. В лице не было ни кровинки. Впервые за все время службы Турутин увидел, как его начальнику понадобились долгие секунды, чтобы взять себя в руки. «Исполняйте». Шифровка об офицерском полке, двигающемся в глубокий тыл из Новочеркасска под видом красноармейцев, пришла в отдел разведки ВЧК 25 июня. Куда и с какой целью двигается полк, агент не сообщал. Численность давала основание сделать вывод, что мандат на его движение мог выдать только штаб фронта или армии. В штабы южного направления всех соответствующих соединений срочно были сделаны запросы, а в территориальные и железнодорожные отделения ГУПЧК полетели ориентировки с требованием выявить войсковое соединение свыше 400 человек, двигающееся пешим порядком или в составе железнодорожного эшелона, а также цель его движения в тыл в соответствии с мандатом. При этом никаких действий для задержания предлагалось не предпринимать. Сведения, которые стали поступать из штабов, были неутешительными. Войсковое соединение численностью неполного полка в тыл никто не отправлял. Только через неделю появилось долгожданное сообщение от ГУПЧК станции Сухиничи. Местные чекисты докладывали, что вчера в 23:45 с их станции в направлении Москвы был отправлен состав с красноармейцами. В соответствии с мандатом полк численностью 432 человека направляется для усиления охраны Кремля. Основание – приказ председателя ВЧК Дзержинского. Старший – военный комиссар Кузовлев. За ужином в столовой начальник отдела разведки Шевляков пожаловался заведующему отделом ВЧК по борьбе с преступлениями по должности Дмитриевскому. «Подкинули мне свинью из Новочеркасска. Одно дело разведка, а тут ищи полк деникинцев. К нам в тыл едут». Дмитриевский откликнулся сочувственно. «Я мог бы подстраховать». «Ты?» — растерялся Шевляков. «А удобно?» «Дзержинский советует отвлекаться от работы в комиссии и время от времени заниматься живым делом. Договорюсь». Рано утром он принес Шевлякову четвертушку листка, на котором было написано: «Товарищу Шевлякову, все необходимые материалы по движению деникинцев в наш тыл передайте товарищу Дмитриевскому. Данную записку приобщить к делу. Дзержинский». Шевляков с радостью отдал документы, и Дмитриевский унес папку к себе. Придя в кабинет, он тут же кинулся проводить расчеты. Ему был позарез нужен этот с неба свалившийся полк. Дмитриевский торопился, потому что знал, если все пойдет по плану, потом будет поздно, потом убьют германского посла Мирбаха, и начнется эсеровский мятеж. Все шло по плану, поэтому Дмитриевский не успел.